Глава 14. Даша. Я просыпаюсь от монотонного стука, доносящегося до моего слуха. Переворачиваюсь и чувствую, что между ног все еще саднит. Открываю глаза и упираюсь взглядом в Марата. Он сидит в кресле чуть поодаль. Смотрит на меня и постукивает какой-то штучкой о подлокотник. «Долго спишь?» Слышу я вместо приветствия. Поднимаюсь на кровати и натягиваю на себя одеяло. Я же голая под ним. Марат встает и подходит ко мне. Останавливается возле кровати. Смотрит теперь сверху вниз. Рукой играется с той самой штукой, которой отстукивал дробь. Перевожу на нее взгляд и вижу, что это перочинный ножик. Вжимаюсь в спинку кровати и теперь уже испуганно смотрю на Марата. Заметив этот мой взгляд, он ухмыляется и убирает ножик в карман. «Мне нужны имена и адреса», — говорит жестко. «Какие?» Откашливаюсь, прежде чем произнести хоть слово. В горле пересохло от страха и ожидания чего-то пугающего. «Дружков твоих», — недовольно произносит он. «Не тупи. С кем кейс мою тащила? Где он? Тот мудазвон, что по башке мне дал». И я не знаю. Пячусь от него, потому что он садится на кровать совсем близко. Но не успеваю отодвинуться, как он хватает меня сзади за шею и притягивает к себе. «Мне нужен мой кейс», — цедит каждое слово. «Даша». «Откуда он знает мое имя?» «Кто заказал меня?» Звучит следующий вопрос. «Я правда не знаю». Чувствую, как начинает дрожать голос. «С кем ты была? Отвечай, не испытывай моего терпения». «Если скажу, отпустите?» С надеждой спрашиваю я. Он окидывает меня быстрым взглядом и произносит с ухмылкой. «Зачем ты мне? Все, что надо, я уже получил с тебя. Катись на все четыре стороны. Хотя...» И он неожиданно резко дергает вниз за край одеяла. Так неожиданно, что я не успеваю покрепче хватиться за него. Опять осматривает меня. Теперь уже медленно. Я прикрываюсь руками. И когда он пытается протиснуть свою руку мне между ног, вцепляюсь в нее. Но остановить его невозможно. Глядя мне в глаза, он одним движением пальцами раскрывает складочки и просовывает внутрь палец. Я чуть ли не подпрыгиваю от неожиданности и неприятных ощущений. Сразу вспоминается неприятное чувство переполненности после его члена во мне. «Больно?» — спрашивает он. Судорожно киваю. Он вынимает палец. «Ну вот видишь, на что ты мне? Даже не трахнуть нормально!» — говорит он, все так же глядя мне в глаза и перетирая друг от друга пальцы, один из которых только что побывал во мне. «Поэтому да, отпущу!» — замолкает. «Если скажешь, с кем была тогда!» — добавляет. «С Грэмом!» — сдаюсь я. «С Грэмом я была!» «Это что за хуй?» Он приподнимает бровь. «Иностранец? Он с акцентом говорил. Сказал, из какой страны?» «Местный он», — отвечаю я, возвращая одеяло на место. «Почему иностранец?» «Ладно». Марат встает, открывает тумбочку, достает блокнот и ручку. «Пиши имя, адрес, телефон, все, что знаешь». Дрожащими руками, пытаясь ими же удержать на себе одеяло, пишу данные Грэма. Все, что вспомнила. И передаю листок Марату. Он всматривается в него, хмурится, встает и уходит. Я быстро вскакиваю с кровати и начинаю одеваться. К счастью, успеваю сделать это до его возвращения. Увидев, что я уже одета, Марат улыбается уголком губ. «Тебя отвезут», — говорит он. А потом достает из кармана зажим с деньгами, отсчитывает несколько купюр и подает мне. «На!» Выглядит это мерзко. Он заставляет меня чувствовать себя проституткой. Молча разворачиваюсь и иду к двери. «Деньги возьми, дура», — говорит он. «Или мало. Еще набавит зацелку». Смеется, и я слышу шелест купюр. Он и правда еще отсчитывает. Останавливаюсь и сжимаю от злости кулаки. «Да пошел ты». Произношу тихо, но он все равно слышит. Хватает меня за руку и тянет к себе. «Показать тебе, для чего нужен твой рот». Толкает меня опять к кровати. «Пусти!» Пытаюсь вырваться из захвата. Наклоняюсь и впиваюсь зубами в его руку. Чувствую металлический вкус во рту. Он не издает ни звука. Лишь сводит брови и сильно сжимает губы в одну тоненькую полоску. С силой швыряет меня на кровать. Я падаю и пытаюсь отползти. Вижу, как на его руке вместе укуса появляются капельки крови. Но Марат не обращает на них внимания. Он стоит надо мной и спокойно поправляет рукава рубашки. Потом часы. При этом прожигая меня насквозь своими черными глазами. «Боишься?» — спрашивает с ухмылкой. Молчу в ответ. «Давно в клубе работаешь?» Продолжает он свой допрос, а я опять молчу. «Если спишь с клиентом, всегда бери деньги», — наставляет он. «Прямо отец родной. Подходит ближе и сует мне свою руку с укусом. «Вылизывай», — говорит зло и тычет мне ее в рот. Отворачиваюсь. «Или другое хочешь полизать?» Наседает на меня, я оказываюсь под ним. Ногой чувствую его возбужденный член в брюках. И сразу вспоминаю, какой он огромный и как больно было мне. «Пусти!» — кричу я. «Ты обещал отпустить, если скажу. Я сказала, а ты...» И тут он закрывает мне рот своей огромной ладонью. «От тебя слишком много шума», — говорит он тихо и спокойно. «Успокойся. Я никого не насилую. Сами приходят. И ты придешь, если захочу. Но я не захочу. Данные дала и вали». Встает с меня. Машинально перевожу взгляд на выпуклость в паху. «Маньяк». Сразу же отвожу взгляд, но он его замечает. «Придешь». Довольно улыбается. «А сейчас вали». Я встаю и быстро иду к двери. Когда прохожу мимо Марата, он хватает меня за руку и притягивает к себе. «Но учти, если обманула...» Не договаривает, а смотрит на меня с пепеляющим взглядом. Потом отталкивает от себя, и я бегу, сломя голову из этого дома. «Ты где была-то?» Встречает меня дома Луиза. «Обыскалась тебя и на телефон не отвечала. Надо было по делам». Уклончиво отвечаю я. «Луиз, слушай, давай потом все расспросы, ладно? Я спать». Ухожу в комнату и падаю на кровать. Пытаюсь забыть этот ночной кошмар, вычеркнуть его. Но перед глазами так и стоит эта самодовольная ухмылка и проникающий внутрь взгляд черных глаз. Он же получил свое, сам сказал, информацию я ему дала. Поэтому можно выдохнуть. Больше ему от меня ничего не надо. Найдет свой саквояж с документами и забудет обо мне, если уже не забыл. В этой мысли я укрепилась в последующие дни. Марата я больше не видела. В клубе он не появлялся, и я даже стала забывать ту ночь и его слова. Ну, мне хотелось верить, что я это забуду. Хотя в памяти до сих пор звучал его смех, и мне кажется, я даже внутри помнила то самое ощущение после того, как его член оказался во мне. Конечно, от Луизы я скрыла подробности. Как мне было неприятно ей врать, но и рассказать было стыдно. И вот теперь, когда почти отпустила, почти забылась и почти прошло, я опять встречаюсь с этим колким взглядом. Мое выступление. Я разворачиваюсь к залу и за ближайшим столиком замечаю его, Марата. Он сидит, по привычке положив руки на спинку дивана, и наблюдает за мной, улыбаясь уголком губ. Обвожу зал взглядом, и нигде, нигде я больше не вижу такого самодовольного, надменного взгляда. Стискиваю зубы от злости. Он же надо мной смеется. И не закончив свой танец и так и не раздевшись, ухожу со сцены. Жорик перехватывает меня на пути в гримерку. «Дакота, с ума сошла! Быстро вернулась на сцену!» Хватает меня за запястье и толкает туда, откуда я ушла. «Не могу». На ходу придумываю я. Заболела. Тошнит. «А танцуешь номер и свободно. Иди давай». Не отстает он. «Хочешь, чтобы дорогущий костюм жлобы с первого ряда почувствовал на себе, что я ела на ужин?» Он почему-то сразу отпускает меня, немного отстраняется. «Ладно, иди. Но учти, эта смена не засчитается, не будет оплачена. И штраф еще». Машу на него рукой и убегаю в гримерку. Штраф так штраф. Я и сама готова заплатить, лишь бы не встречаться больше с этим взглядом. Приезжаю домой необычно рано, еще до полуночи. И сразу же заваливаюсь спать. Хоть высплюсь, как нормальный человек. Ночью. Будет меня взволнованный голос Луизы. «Даш, вставай давай, что расскажу?» Толкает она меня за плечо. «Который час?» Спрашиваю, приоткрывая один глаз. «Ты чего не на работе?» «Да только пришла. Слушай, Даш, сегодня такое было!» «Может, потом?» В надежде уточняю я, удобнее устраиваясь на подушке. «Нет, сейчас!» И она скидывает с меня одеяло. Я, наконец, открываю оба глаза и удивленно смотрю на нее. «Может, и правда что-то серьезное?» «Ты Марата знаешь?» Вдруг спрашивает она. «Ну...» Тяну я, не вдаваясь в подробности нашего с ним знакомства. «Ты как только ушла сегодня, он пришел в гримерку. И давай Жорика пытать, где ты? Ну, Жорик сказал, что тебе стало плохо, и ты ушла домой. И что ты думаешь?» Она с улыбкой смотрит на меня, но я не разделяю ее восторга. Молчу. «Марат пообещал уволить Жорика за то, что он херово следит за подчиненными, раз тем плохо становится посреди выступления. Отчитал его перед всеми девчонками, а потом так хлопнул дверью, что даже зеркала затряслись, понимаешь?» И она вопросительно смотрит на меня. «Честно?» — говорю я. «Я сейчас ничего не понимаю. Какое отношение это имеет ко мне?» «Да ведь это он из-за тебя!» — восклицает Луиза. «Вот кукла! Завела мужика и сбежала, а Жорик крайним оказался. «Хорошо, моя вина». Соглашаюсь я и снова укладываюсь на подушку. «Ты хоть знаешь, кто такой Марат?» Луиза снисходительно смотрит на меня. Мотаю головой. «Дуреха!» Машет на меня рукой и выходит из комнаты. Рассказ Луизы не произвел на меня должного эффекта. Она разочаровалась в моей реакции. А я лишь думала о том, что постоянно притворяться больной не получится. Но ведь ему это может надоесть. Зачем гоняться за непонятной девкой, когда там вон полгримерки готовы сами на него запрыгнуть, по его же словам? Как бы то ни было, но я прекрасно понимала, что встреча наша неизбежна. Зачем-то я ему опять понадобилась. Может, нашли Грэма, и он что-то про меня ляпнул? Я оказываюсь права, потому что уже на следующий день я опять попадаю в лапы Марата.